Глава 49. Беккер с трудом поднялся и рухнул на пустое сиденье. «Ну и полет, придурок!» — издевательски хмыкнул парень с тремя косичками. Беккер прищурился от внезапной вспышки яркого света. Это был тот самый парень, за которым он гнался от автобусной остановки. Беккер мрачно оглядел море красно-бело-синих причесок. «Что у них с волосами?» — превозмогая боль, спросил он, показывая рукой на остальных пассажиров. «Они все красно-бело-синие?» — подсказал парень. Беккер кивнул, стараясь не смотреть на серебряную дужку в верхней губе парня. «Табу Иуда!» — произнес тот, как ни в чем не бывало. Беккер посмотрел на него с недоумением. Панк сплюнул в проход, явно раздраженный невежеством собеседника. «Табу Иуда!» Самый великий панк со времен злого Сида. Ровно год назад он разбил здесь себе голову. Сегодня годовщина. Беккер кивнул, плохо соображая, какая тут связь. Такая прическа была у Табу в день гибели. Парень снова сплюнул. Поэтому все его последователи, достойные этого названия, соорудили себе точно такие же. Беккер долго молчал. Медленно, словно после укола транквилизатора, он поднял голову и начал внимательно рассматривать пассажиров. Все до единого панки. И все внимательно смотрели на него. У всех сегодня красно-бело-синие прически. Беккер потянулся и дернул шнурок вызова водителя. Пора было отсюда вылезать. Дернул еще. Никакой реакции. Он дернул шнурок в третий раз, более резко. И снова ничего. На маршруте 27 их отсоединяют. Панк снова сплюнул в проход. «Чтоб мы не надоедали!» «Значит, я не могу сойти?» Парень захохотал. «Доедешь до конечной остановки, приятель!» Через 5 минут автобус, подпрыгивая, несся по темной сельской дороге. Беккер повернулся к Панку. «Этот Тарантас когда-нибудь остановится?» «Еще 5 миль!» «Куда мы едем?» Парень расплылся в широкой улыбке. «А то ты не знаешь!» Беккер пожал плечами. Парень зашелся в истерическом хохоте. «Ну и ну, но тебе там понравится!»